Глава 27. Ровно через 30 минут после моего сообщения телефон зазвонил. «Мама», — сказала я. «Девочка моя, как ты?» «Все хорошо». Я заставила себя чуть расслабиться. Не хотелось, чтобы она сходила с ума от тревоги. «Не стоит ловчить с ловкачом, детка. Что стряслось?» Она чиркнула спичкой. Я прямо чувствовала ее запах. Я никогда не курила, даже не пробовала, но аромат ее прокуренных, повидавших всякое автомобилей, всегда действовал на меня успокаивающе. Я жила или с дедушкой, обычной жизнью в небольшом доме небольшого городка, или с мамой в ее машине, и тогда мы все время что-то искали, пробирались в разные дома, в общем, расследовали. Уже тогда я понимала, насколько странно она себя вела, но эти дни я всегда вспоминала очень тепло, вместе с молочными коктейлями и жирной картошкой фри, с их запахом, настоянным на табачном дыме. Я рассказала Мил все, не называя фамилий. Первым делом она забеспокоилась, как моя голова, а затем спросила. «Ты точно уверена, что ничего не касалось у Рэнди в доме?» «Совершенно. Училась у лучших». «Чертовски верно, училась. Ладно, все будет хорошо. Если кто спросит, все отрицай. Все, все, никому ни слова, кроме мамочки. Ясно?» «Ясно, спасибо, мам». «Обращайся. Так, теперь этот монстроид, Лейн. Держись нахрен от него подальше. Он наверняка безвредный, Бет, но, Господи Иисусе, ты только посмотри, как он живет. Это не дело. Просто не дело». «Да я все понимаю, ты права. Но только...» «Что?» «Его что-то печалит. Он скрытный и вообще таинственный. Но и печальный. По-моему, шефу стоит здесь разобраться. Может, это как-то связано с телом?» «Может. Спорю, это его ты все время видишь в лесу. Сама подумай. Смахивает на Бэтмена и Брюса Уэйна. Их никогда не видели вместе». «Эта идея вряд ли здесь сработает. Людей живет слишком мало. К тому же лесное существо мы видели рядом с домом Лейна, а когда встретили его самого, он шел с другой стороны». «А возможно, чтобы он быстро обошел вас кругом и вернулся?» «Ну, тогда он просто суперспортсмен. Я вспомнила, что на неизвестном было что-то вроде пальто из медвежьей шкуры, и такое же носил Лейн, когда мы впервые встретились». «Чувак разгуливает по лесам каждый день. Если уж это не сделает тебя суперспортсменом». «Может, но еще это вот его печаль». «Расскажи все полиции и не слушай туфтовых отговорок. Ты умнее сотни копов. Заставь их прислушаться. Не нужно выяснять, от чего он грустный. Это не твоя забота. Это дело вашей полиции. Это не Уокер в шубе следит за тобой, девочка. Я уверена, что он тебя не нашел. Даже не могу сказать, выслеживают ли тебя, или это все просто совпадение. Сама говоришь, что народу там живет мало. Может, просто оказалось не в том месте, не в то время?» Мил говорила очень уверенно, и эта уверенность частично передалась и мне. «Пожалуй», — вздохнула я. «Ну, а то, что тебя узнают, это неизбежно. Тебе нужно это принять и не давать никому понять, что тебя это волнует. Люди вообще сволочи, не надо давать им козыри против тебя». «Ведь я же скрываюсь». «Не изо всех сил, подумай сама. Ты уехала далеко и живешь не на виду, но и не в лесной глуши в одиночку. В отличие от того траппера, ты нормальный человек и не хочешь все время жить одна, что на самом деле хорошо. Но тебе нужно это принять. Не беги от собственного побега. Твоя жизнь — твои правила, Бет». В ее искривленной логике был смысл. «Да, понимаю». «Очень надеюсь, что полиция не будет тянуть с проверкой морозильника». «И мне кажется, что не будет». «Тогда ладно. Скоро дело прояснится, точно говорю. С тобой все нормально, обещаю тебе. Все нормально». Я шумно выдохнула. «Мам, ты очень помогла. Мне лучше». «Мамы для того и нужны». Она затянулась. «У меня тоже есть новости. Хочешь, расскажу?» «Да, очень». «Похоже, Леви Бруксом пока заниматься не стоит. Я тут поняла, что Трэвис и твой папа были знакомы. Они дружили, милая. Или, лучше сказать, работали вместе». Я снова ощутила поднимающуюся тошноту, но не собиралась вешать трубку. Не собиралась ни терять сознание, ни впадать в транс с видениями. Хотела лишь выслушать Мил и найти в ее словах хоть какие-то ответы. Мил описала очень давние события. Мне было 4 года. К нам заехал дедушка и велел мне пойти во двор погулять, пока он поговорит с мамой и папой. Я ничего этого не помнила, а Мил вспомнила только недавно. Дедушка начал с того, что недавно узнал. Папа сблизился с Трэвисом Уокером, уроженцем Милтона, который уехал оттуда еще ребенком. Папа не стал скрывать, что знает Трэвиса и что познакомился с ним, потому что продают они одну и ту же марку чистящих средств, а зоны продаж у них граничат. Дедушка также узнал, что Трэвис, похоже, не ограничивался продажами бытовой химии и рискнул ввязаться в наркоторговлю. Папа ответил, что ни о чем таком не подозревал. Дедушка обрадовался, но четко заявил папе, что ему нельзя общаться с Трэвисом на людях, обедать, ходить в бар и прочее. Мама сказала, что хоть папа и негодовал из-за вмешательства дедушки, но понимал, кто тут главный. Властелином здешнего мирка был дедушка, и никому, включая папу, не стоило вставать у него на пути. «И папа перестал дружить с Трэвисом?» — спросила я. «Точно не знаю». Мил не вынимала сигарету изо рта. «Конечно, не прямо так сразу. Девочка, этот человек приходил к нам домой». Мне сильно захотелось все вспомнить, но ничего не выходило. «Понятно». «Я вспомнила, что он заезжал. Ты была во дворе, перед домом. Он взял тебя на руки и донес до двери. Постучал по москитной сетке, сказал, что нашел на лужайке прелестную малышку, и не Эдди Риверса ли это случайно дочка?» «Вот говнюк», — процедила я сквозь сжатые зубы. «Мягко сказано», — ответила Мил. «Я схватила тебя и отнесла на задний двор, пока он базарил с твоим папой. Позже папа доложил, что сказал Трэвису, что не стоит им быть корешами, но прозвучало не очень убедительно. Еще он намекнул Трэвису, что полиция у него на хвосте, и ему стоит поберечься». «И как Трэвис на это отреагировал?» «Без понятия. После этого папа захлопнул рот и сказал, что больше мы это обсуждать не будем. Пока то фото от Мейджерс в меня хорошенько не впиталось, я вообще ничего не помнила. Эти разговоры были очень короткими. Казалось, все давно разрешилось. Прошло уже 20 лет, но теперь я хоть что-то вспомнила». «Папа отказался это обсуждать, или ты сама его остановила?» «Он потребовал больше не обсуждать Трэвиса, а он вообще редко что-либо требовал. Ну и поехали дальше, понимаешь, готовка там, бытовуха. Я вообще не считала это чем-то серьезным, а похоже, что надо было. В том смысле, что он однажды меня похитит. И это, и то, что он мог быть связан с папиным исчезновением». «Бог мой, мама, он что, похитил меня, чтобы напомнить нам о папе?» «Без понятия, совершенно. Мы просто гадаем на кофейной гуще, но, конечно, все может быть». «Теперь это уже не новость. Всем пофигу, никто не следит». «Есть немного. Пытаюсь раскрутить здешнюю продажную журналистку, перезапустить тему». «Может, не стоит тебе называть ее продажной?» «Ну, я же не в лицо». Я вздохнула. «В любом случае, новости очень важные. Тебе не кажется, что стоит сообщить детективу Мейджерс?» «Ну уж нет. Ты ей будешь говорить?» Я долго думала, прежде чем ответить. «Пока нет». «Хорошо. Дай мне знать, если передумаешь. Если полиция узнает, мне придется по-другому делать то, что делаю». «Хотелось и узнать побольше, и сбежать подальше», — ответила коротко. «Заметана». «Так, если не считать бородатых событий, как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к себе. «Прямо сейчас, без гарантий, все нормально. Побаливает, но не сильно. Есть даже чувство определенной свободы. Ты очень помогла, спасибо». «Конечно. Истина, факты — это все мощное оружие. Дело еще не сделано до конца, но мы продвинулись». Она была права, да и я не совсем солгала. Я ощущала в себе чуть больше силы, но и чуть больше злости. Если они появляются вот так, парой, смесь выходит довольно ядовитая. Еще раз поблагодарила Мил и сказала, что люблю ее. На этот раз она меня любила больше, чем первых светлячков летней миссурийской ночью. Звучало поэтичнее, чем ее обычные метафоры. Мы повесили трубки, и я долго еще сидела на одном месте. Нужно ли мне звонить Мейджорс? Мил, я сказала, что звонить не буду. Значит, не буду. Пока не буду. Может, ближе к вечеру?